Гексограмма 43. Гуай. Выход. Ощущая беспокойство, не поддавайся ему. Взгляд Хоны не отрывался от красноватой, поблекшей от времени шарообразной кнопки. Вир Златоруки велел нажать ее, когда послышатся первые громкие звуки со стороны главного лагеря выродков. Девушка находилась внутри центра, в просторной круглой комнате перед пультом с большим экраном, плоским и черным. Вообще-то он был серым, но байкерша, скучая, стерла с него пыль ладонями. Снаружи доносилась возня. Намады нетерпеливо ждали знака, по которому они, обнажив оружие, пойдут в атаку на аэсов. Время от времени блеклые лампы, размещенные по периметру, гасли. И тогда Хона подпрыгивала и начинала ходить туда-сюда маленькими, но быстрыми шажками, и тусклый свет вновь загорался. Вир говорил, что в пол монтированы такие штучки, которые поглощают энергию, возникающую в результате трения подошв о поверхность, и перенаправляют ее на освещение комнат. Девушка так до конца и не поняла объяснения кастомайзера, но поверила ему. Ведь Вир был самым умным в клане Денджеров. Да что там Денджеров, среди всех семи кланов. У Златорукова не было детей, но он любил малышей. Частенько байкерята собирались у вечернего костра, чтобы послушать истории старого намада. Рассказывая страшные или веселые сказки о дальних краях и прошедших временах, он угощал ребятню печеными кореньями или даже кусочками жареного мяса. Вир вообще обладал добрым сердцем, вне всяких сомнений добрым. Ведь он никогда не мучил пленников или рабов, не калечил, не отрезал уши или пальцы, как это любил делать Авас Стальной. Если нужно, то убивал сразу, чтобы человек не страдал. А еще Вир умел доходчиво и просто объяснять, а сколько хитростей и игр он показал Хоне. Ведь даже Юл, хитрый мальчишка и начинающий колдун, не смог ее обыграть в камушки. Все благодаря науке кастомайзера. Вспомнив о Юле, Хона непроизвольно нахмурилась. Уж очень тянуло ее к нему. И ведь что странно, в первый раз, когда байкерша засекла парня возле речки и совместно с Рексом повязала, она с пренебрежением отнеслась к пленнику. Трусливый кегль, впрочем, как и все кегли, даже не попробовал сопротивляться. А бросил оружие, заложил руки за голову и безропотно опустился на колени, как ему велели. Все поменялось, когда Хона стала свидетельницей короткой потасовки на байкфесте. Ю уронил Аваса в лужу, да еще и обозвал мочой лягушки. Это было невероятно смешно. И как легко Юлу удалось заговорить байкершу, убедить совершить подвиг, отправить в запагубье. Потом она поняла, что перед ней лукавый обманщик, и это злило, но в то же время от чего-то неотдалимо влекло. Было в этом обмане, в этом лукавстве что-то озорное и даже искреннее. Хона, конечно, ерепенилась, вела себя задиристо, давала понять всем своим видом, что не желает, чтобы Юл выказывал ей знаки внимания, касался ее или чего еще больше. Но после того, как парень наложил на девушку заклятие великого плацебо, после того, как она заглянула в глаза черному вердогу и не заворожилась, но перерезала глотку жуткой псине, Хона неотвратимо попалась в сети колдуна. Он ведь колдун. Да еще какой! Наверняка знает какой-нибудь любовный приворот, чтобы все мысли были только о нем. «Ну и пусть», – подумала байкерша. «Так здорово, когда он рядом. Ничего, я тоже знаю кое-какие секреты. Я тоже накину на него магические сети. Это будет честно, и никуда мы друг от друга не денемся. Лишь бы сейчас все получилось». Сердце Хоны тревожно забилось, ведь и Юл, и Вир где-то там, в темноте, таятся возле целой орды выродков. Что если Небесный Харлей уготовил им гибель в бою? Словно в ответ на беспокойные мысли вдали дважды бахнуло. Байкеры, прокричав «Семь и три», устремились через открытые ворота в предрассветную мглу. Хона, чуть помедлив, ударила, что есть силы, по кнопке. Тут же оглушительно взвыло, отчего у девушки невольно подогнулись колени. Вир говорил, что сирена через какое-то время автоматически отключится, но ждать байкерша не могла. Взяв себя в руки, она воткнула карточку в щель и закрыла треугольное окно. Затем выскочила на воздух, закрыла дверь и помчалась к своему байку. Лошадь, испугавшись жутких протяжных звуков, металась между стеной и куполом. «Стрела! Стрела!» – позвала Хона. «Не бойся, стрела!» Но байк не слушался. Он поскакал вокруг купола, а девушка безуспешно пыталась догнать его. Один раз она почти дотянулась до лошади, коснулась ее крупа, но споткнувшись упала. Хона запаниковала. Там в темноте уже шел бой, а она все никак не могла поймать перепуганную стрелу. Она вскочила и, выкрикивая ругательство, вновь помчалась за байком. Проклятая сирена оглушительно выла, а лошадь, не понимая, откуда идут эти адские звуки, неслась по кругу, не желая отдаваться в руки хозяйки. Наконец девушка сообразила, что может направиться в другую сторону. Она остановилась, развернулась, но не побежала, как сперва решила, а не спеша пошла. Стрела не ожидала появления Хоны и, вскочив из-за поворота, встала на дыбы. Девушка отпрянула, опасаясь попасть под копыта. И в этот миг сирена заглохла. Улучшив момент, байкерша вскочила на лошадь и, покинув центр, помчалась к лагерю выродков. Проехав с 2/3 пути, Хона остановилась и, приподнявшись на стременах, осмотрелась. Было уже достаточно светло, чтобы понять, самое волнующее пропущено. Байкеры победили АЭСов и теперь толпились между палатками. Девушка уже хотела направиться к ним, как вдруг в стороне от лагеря заметила две фигуры. Сердце болезненно ёкнуло. И еще до конца не понимая, что там происходит и кто эти двое, Хона подстегнула байка, поскакала к ним. Вскоре она безошибочно различила Юла и Непа Дальнозоркого. Президент вампиров, поигрывая Акинаком, наступал на парня. Младший правнук, выставив перед собой малую боевую лопату и прижав к груди кружку с прахом прадеда, пятился. Вытянув правую ногу, байкерша направила лошадь так, чтобы она проскакала рядом с Непом, а пятка попала кочевнику точно между лопатками. Заслышав топот копыт, президент покосился, но не повернулся, опасаясь неожиданного выпада лопатой от Юла. Убедившись, что к нему приближается лошадь, а не Харсат, Неп вновь сосредоточил внимание на парне, продолжил на него наступать. В последний момент Неп отклонил корпус, и нога Хоны попала ему не в спину, а в левое плечо, однако удар все равно оказался мощным. И Неп, отлетев на добрый пяток шагов и выронив Акинак, глухо ахнув, покатился по траве. «Садись, садись!» – прокричала Хона. «Давай же!» Юл запрыгнул на лошадь, и девушка помчалась без оглядки. «Чоп, чоп, чоп!» – подбадривала она стрелу, несясь на север, в сторону пагуби. Вскоре кобыла начала уставать. Шея ее покрылась потом, ноздри открылись, а сама она тяжело задышала. Вести на себе двух человек, да еще и галопом, нелегкий труд. К тому же сказывалось недоедание. 40 байков очень быстро ощипали всю растительность в центре, и уже на следующий день осады начали голодать. Когда вдали показалась река, широкая и величественно спокойная, покрытая легкой пеленой утреннего тумана, Хона остановила лошадь. «Слазь!» – скомандовала девушка и сама спешилась. «Нужно решить, что делать дальше!» Стрела тут же накинулась на близлежащие заросли высокой травы. «Утопим прах в пагубе», – сказал Ю. «А потом, потом... Хона, я должен вернуться в родные края. Если хочешь, можешь поехать со мной». «А почему бы тебе не остаться среди нас?» – предложила девушка. «Ты храбрый и умный, да еще и колдун. Ты быстро поднимешься. Через пяток оборотов небесного колеса, может, даже в мемберы выбьешься». И «я бы остался», – Юл неожиданно потупился. «Но там, в моей деревне, староста собирается уничтожить 10 000 книг». «Виру было бы интересно взглянуть на книги. Он ведь умеет читать», – сказала Хона. «Он, если захочет, с тобой поедет. А если он поедет, то и я». «Да», – тихо произнес Ю, и в голосе его послышалось такое опустошение, что у байкерши замерло сердце. «Что с ним? Он?» – девушка задержала дыхание. «Жив?» – парень отрицательно покачал головой. «Пал в бою». Кровь прибила к щекам Хоны, а глаза застлали слезы. Она отвернулась, закрыв лицо руками. Ю коснулся ее, но девушка отдернула плечо и произнесла глухим, напряженным голосом. «Не трогай меня. Оставь. Я постою так немного. Постою. Чуть-чуть». Слезы сами текли из глаз байкерши, она вздрагивала, пытаясь подавить всхлипы. Девушка прятала лицо в ладонях, потому что не хотела, чтобы хоть кто-то видел ее слабость. Ю, степь, небо, тучи, солнце, иногда проглядывающее из-за них, и даже небесный Харлей вместе со всем священным табуном должны быть уверены в том, что Хона, Хонда молниеносная из клана Денджеров, сильная и никогда не плачет. Девушка еще долго стояла недвижной статуей, пока Ю вдруг не произнес: «Хона, там кто-то скачет». Торопливо вытерев щеки, байкерша повернулась. Навстречу им несся всадник. «Это Неб», — сказала девушка. «Он нашел нас». Хона и Ю вскочили на несчастную лошадь, так и не успевшую как следует утолить голод. Стрела, недовольно заржав, пошла тяжелым галопом. «Чоп, чоп, мы доберемся до моря», — выкрикнула Хона. «Ради памяти Вира мы сделаем это. Рассеем прах твоего предка, и пусть все думают, что это был скальпель. Чоп, чоп, чоп!» Однако суровая реальность говорила о другом. Расстояние между беглецами и Непом сокращалось. Байку было тяжело под двумя людьми. Хона прекрасно понимала это, но продолжала с ожесточенным отчаянием подстегивать кобылу. «Придется принять бой», — сказал Ю в самое ухо девушки. «Другого выхода нет». «Чоп, чоп!» — подгоняла Хона хрипящую лошадь. Река была уже совсем рядом. Туманная дымка все еще висела, а на другом берегу, практически сразу возле воды, начинались густые заросли, под которыми то там, то здесь возвышались изъеденные временем и непогодой полуразрушенные многоэтажные здания. «Хона, не загоняй байка, придется сражаться». «Заткнись!» – огрызнулась девушка. «Чоп, чоп, чоп!» Пагубь в этих местах была глубока, и перекатов, по которым можно было бы перейти вброд, Хона не знала. Да и вообще их, скорее всего, здесь попросту не имелось. Вдруг Ю прокричал. «Смотри, чуть левее, видишь?» Байкерша бросила взгляд туда, куда указывал напарник. Возле берега резвились детеныши аэсов. Было их 6 или 7. Маленькие волосатые дикари залазили на конструкцию, сделанную из пластиковых бочек и поддонов, и сигали с нее в воду. Это был плот, смастеренный Юлом и Хоной. Плот отнесло по течению на несколько тысяч шагов, и он сел на мель. Байкерша направила лошадь детенышам. «Прочь, махнорылые!» – проорала она. Волосатики вздрогнули и как по команде повернули недоуменные мордочки. «Прочь, уроды!» Дикарята прыснули в разные стороны, двое даже нырнули в воду и, подымая тысячи брызг, поплыли вдоль берега кролем. Оказавшись возле плота, беглеца молниеносно спешились. Вместо того, чтобы пихнуть конструкцию на глубину и залезть на нее, Ю побежал к березке. «Куда?» – воскликнула байкерша. Парень 4 ударами малой боевой лопаты срубил деревце и поволок его к воде. «Нужен шест», – пояснил он. Хона и Ю залезли на плот, и парень, утонув в листве и ветвях, принялся отталкиваться от дна березкой. Когда Неб достиг реки, беглецы отплыли на добрых 30 шагов от берега. Лошадь президента вошла в воду по грудь. «Здесь глубоко!» – прокричала Хона. «Ты все равно нас не догонишь, только своего байка погубишь!» Президент вампиров, поколебавшись несколько мгновений, зачерпнул в ладонь воду, плеснул на лицо, затем нехотя выехал на берег. «Верните мне чашу!» – надрывно проорал он. «Мы вскроем ее и выкинем в море!» – ответила Хона. «Прах скальпеля косноязычного принесет зло байкерам!» «Так говорил Вир Златорукий, величайший из павших в бою!» Президент погрозил кулаком. «Присмотри за стрелой!» — крикнула Хона. «Она хорошая стальная кобыла! Я дарю ее тебе, Днепр Дальнозоркий из клана вампиров!» «Ты идешь против воли всего племени!» — воскликнул президент. — Против воли своего отца. Ты перечишь воли самого небесного стального коня Харлея изначального. — Как настоящая байкерша, я перечу вопреки, — огрызнулась Хона. — А значит, мое перечение угодно священному табуну. Больше Хона не отвечала на угрозы Непа Дальнозоркого, но помогала Юлу обрубать ветки со ствола березки.